Хаем, хмыкнул в презрении Некрон. Гор, это существо на порядок выше всех сил, которые ты знаешь, и наши силы даже с учетом одного камня, ты сам слышал, 30, да, вздохнул я, переведя взгляд на Некрона, и тот кивнул. Можно было тогда начать собирать остальные камни, сил у нас для этого хватит, наверное, однако, не хочу пока возвращаться на землю, говорил я со стыдом и страхом, вспоминая, как отдубасил там всех, включая своих мам. Мой господин, тогда возвращение вашего тела. Нет, это мне не нужно. Прервал я Некрона, резко встав. В тот момент я не сдержал силу и высвободил ее, отчего все в зале резко упали на пол, заставляя его рушиться. Тут же опомнившись, я успокоился и давление исчезло. Предложи что-нибудь другое, говори я, вернувшись на место, и взмахнул рукой, намекая, чтобы все они встали. Тогда, почему бы вам не вернуть свое первородное духовное оружие? Предложил Некрон, вставая с пола и выпрямляясь. «Первородное духовное оружие?» Переспросил я, нахмурив брови и задумавшись. «Верно, ваша коса, которая служила вам с самого начала, ее сила непомерна и даже превзошла все ожидания, время, пространство, даже реальность, все это она могла уничтожить. Даже живой трибунал боялся ее силы, а его страх уже о многом говорит», рассказывал Некрон, «на моем оружии, что я пользовался раньше. Только я не припомню, чтобы она была настолько мощной, может, надо найти осколки с воспоминанием о ней. Даже если вы не хотите возвращать свое бессмертное тело, то тогда стоит забрать ее, благодаря силе, что она несет в себе, вам будет сподручнее, а бессмертное тело можно компенсировать силой вашей армии», рассказывал свою идею Некрон. «Это уже лучше, но нам все равно надо найти место, где заточена моя коса», говорил я, соглашаясь с этим планом. «Мой господин, коса скорее всего запечатана вместе с вашим телом, а это знание скорее всего известно либо хранителям вселенной, либо целестелам», говорил Некрон. «Что ж, тогда как и планировали, навестим первыми хранителей вселенной. Некрон, готовь войска», приказал я, вставая с трона и проходя мимо мумии, а Маргулис шла рядом со мной. «Слушаюсь», поклонился мне вслед Некрон и покинул тронный зал вместе с Думсдейм и Гаром. «Хранители вселенной, насколько я знаю, они не испытывают особых эмоций, если умрет та или иная раса, они и мизинцем не пошевелят, главное, чтобы вселенная была не тронута, хотя это не точно, все-таки о таких существах я мало знаю, поскольку не интересовался ими в своем мире, однако мне нужно это знание, если у них оно есть, если они не захотят мне рассказывать, по-доброму придется действовать силой, даже если придется убить, хех, и что поменялось?» Выдохнув, думал я про себя, стоя на балконе и смотрел сверху вниз на город. В этот момент я почувствовал, как кто-то положил мне руку на плечо в знак поддержки. «Спасибо», — поблагодарил я Маргулис и поднял взгляд к звездам. В другой же часть космоса, в открытом пространстве среди звезд, парил глава всех целестиалов Аришим, думая о чем-то своем. Однако он недолго пробыл один, недалеко от его исполинского тела появился портал, через который прошел Дарксайд и посмотрел на него. «Итак, решим, что скажешь?» С улыбкой спросил у него Дарксайд. «Я получил доклад от Вечных, также некоторые мои целестиалы наблюдали за ситуацией в общем», говорил Аришим, взмахнув рукой, отчего в космосе начали появляться осколки разных фрагментов из жизни Декстера. «И что ты решил?» Спросил Дарксайд. «Декстер является нестабильным, его будущее может зависеть от многих факторов, все это приводится к хаосу, в котором ни я, ни остальные, не можем предсказать будущее», говорил Аришим, вновь взмахнув рукой, отчего все осколки исчезли. «Мы согласны заключить союз по уничтожению Декстера», сказал Аришим, повернув свою массивную голову в сторону Дарксайда. «Тогда буду рассчитывать на вас», кивнул ему Дарксайд и вновь создал портал, прошел сквозь него. Как только гость ушел, Аришим вновь принялся размышлять, не обращая больше ни на что внимания. Вернувшись на свой корабль, Дарксайд вернулся на свой трон и начал смотреть в большой иллюминатор на потолке, разглядывая звезды космоса. Они его даже определили, как Декстера не думал, что они будут называть его по имени, сказал Дарксайд, нажав несколько клавишей на подлокотнике, и перед ним высветилась голограмма подростка. «Кто бы мог подумать, что я сражался с одним из троих, с самим несущим ночь», с гордостью говорил Дарксайд, улыбнувшись. «Первый, он же самый сильный из трех, однако ты сильно мешаешь моим планам, а твои действия непредсказуемы, дабы ты не стал второй угрозой, тебя следует устранить», говорил Дарксайд, сверля взглядом голограмму. «Даже не представляю, что бы было, если бы я не нашел это», — говорил он, подняв с пола возле трона небольшой сундук и, введя код, открыл его. В сундуке была небольшая сфера, сияющая белым светом. Воспоминание Ктана, увидев то, что сокрыто здесь, помогло моим планам. Теперь самая важная задача – это добыть оставшиеся камни. Улыбался Дарксайд, рассматривая сферу, как вдруг слегка повернул голову в бок. «Что скажешь, раб, не желаешь вернуться на землю?» – спросил Дарксайд в темноту. И тут послышались шаги, постепенно кто-то выходил из тени. Это был человек, одетый в черный костюм и маску. Черный гром, его глаза излучали преданность к существу, что сидело на троне, однако он не ответил своему господину, а лишь преклонил колено. «Ничего, сперва нужно пополнить наши ряды», — произнес Дарксайд, откидываясь на спинку своего трона. «HTTPS, Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше». Глава 171. «Тиффани, ты не видела мою помаду?» — спросила блондинка, выходя из своей комнаты с подозрением, пялись на подругу. «А почему ты меня сразу спрашиваешь, Шерри? Это Аманда чаще в твоей комнате бывает, а не я». С возмущением говорила Тиффани, показывая на рыженькую девушку, что проходила мимо них на кухню. «Эй, я вообще-то помадой не пользуюсь, мои губки и так достаточно красивые», — с улыбкой произнесла Аманда, сексуально прикусив свои алые губки. «Тиф, в следующий раз, когда берешь мою помаду тайком, пожалуйста, не забывай свой лифчик», — кинула Шерри, кинув своей подруге фиолетовый лифчик. «Блин, а я его повсюду ищу», — с улыбкой сказала Тиффани, быстро поймав свою вещь. Шерри и Тиффани еще спорили, направляясь на кухню, где Аманда уже начала готовить завтрак. В самый разгар их спора на кухню зашла еще одна блондинка в сонном состоянии и зевая. «Холли, я, конечно, не осуждаю твой вкус, но может купишь ночнушку поскромнее?» — спросила свою подругу Шерри, пялись на довольно откровенную ночнушку. «А что такого? Она удобная и в ней мне не жарко, да и к тому же, какая разница? Мы же тут живем женской компанией, кого стесняться?» Была не согласна с мнением подруги Холли, подходя к команде и помогая ей с готовкой. «Живем то мы в женской компании, но занавесы то открыты, и из соседнего дома у нашего подъезда уже прибавилось мужского контингента, который хотел бы познакомиться с тобой поближе», — с широкой улыбкой Лисы говорила Тиффани. Холли медленно повернула голову в сторону окна и увидела противоположный дом, а на некоторых балконах даже увидела, как несколько мужчин пялится в бинокль. Как только девушка начала подходить к окну, те сразу закопошились и быстро ушли с него, а девушка в презрительном хмыке зашторила занавески. «Надо будет на ночь все шторы закрывать, из-за этих озабоченных я не собираюсь покупать новую ночнушку, мне и это нравится», — сказала девушка и специально в сексуальной походке подошла к команде и продолжила ей помогать. «А может, просто кто-то хочет покрасоваться в этом перед Декстером?» — улыбаясь, спросила Аманда, повернувшись к Холли. «Аманда, прекрати, мы еще не уверены, что те чувства, что мы испытывали, наши», — хоть она и говорила с отрицанием, однако ее щечки довольно сильно покраснели. «Да его уже давно нет, может, он уже и не вернется», — вздыхая, сказала Тиффани, разлегшись на столе. «Нет, если он не вернется, значит, нам самими его надо найти», — крикнула Аманда со злостью на лице, повернувшись к Тиффани с ножом в руке. «Аманда, спокойней, спокойней», — с беспокойством произнесла Холли, медленно подойдя к ней и забрав нож. «Я сейчас принесу таблетки», — сказала Шерри, мигом побежав в комнату. «Опять срыв», — произнесла Холли, прижимая голову Аманды к своей груди и поглаживая ее. «Может, все-таки запишешься на сеанс к психотерапевту? И прости за сказанное», — с беспокойством о здоровье подруги спросила Тиффани. «Нет, эти докторишки только деньги высасывают и доводят людей до самоубийства. Пропишет мне антидепрессанты и все, пошли они», — говорила Аманда с натянутой улыбкой, взяв пару таблеток, что принесла Шерри, и запила их стаканом воды. «Если честно, то я скучаю по тому времени, когда я была карнажем», — вздыхала Аманда, присаживаясь за стол, а Холли продолжила готовить завтрак. «Вот только терять саму себя снова что-то не хочется», — вздрогнув, произнесла Тиффани, взяв саму себя за плечи. «А действительно, мы теряли самих себя. Может, просто симбиоты помогли нам вытащить наружу нашу настоящую сущность, осуществить все наши желания», — предполагала Аманда, улыбнувшись, положив голову на стол. «В любые случаи симбиоты сейчас вне закона, Полиция и инквизиция активно вылавливают носителей последних, а бандиты, что получили в руки такую силу, стараются сохранить симбиотов всеми возможными способами, раскладывая тарелки и накладывая завтрак, говорила Холли. А нам пора начать жизнь с чистого листа, улыбнувшись, сказала Тиффани. Сменив тему, девушки продолжили завтрак в спокойной обстановке. Закончив с завтраком, они встали и, одевшись, ушли на работу. Аманда работала в одной фирме редактором фотографий. Босс в этой компании ей сильно не нравился, но она осталась из-за большой зарплаты. Каждый раз, когда она приходит на работу, ее босс делает вид, что случайно оказывается рядом и начинает к ней подкатывать. Она не раз бросала ему намеки, что тот не в ее вкусе, но тот либо этого не замечал, либо просто игнорировал. Сотрудники тоже те еще говнюки. Нет, чтобы помочь девушке, так они только подначивают и помогают своему боссу в попытках выслужиться перед ним и получить повышение. Гребаные же полизы. Аманда не раз представляла, как она потрошит тут каждого и режет мелкими ломтиками, стараясь подольше оставлять в живых своих жертв. А ее босс был на десерт, ох, только представить, как эта свинья визжит от боли, и у Аманды хоть как-то улучшалось настроение, хотя от того, что образы резни представляются слишком реальными, не сильно ее беспокоило. Щит уже несколько месяцев как снял с них всех наблюдателей, и девушки могли жить обычной жизнью, однако Аманде все равно чего-то не хватало, чего-то экстремального и Декстера. Постоянно во сне она видит, как занимается с ним сексом в самых разных местах и позах. Эти сны были настолько красочными и реальными, что когда она просыпалась, то у нее кровать была вся мокрая от любовных соков. После таких снов она мастурбирует, представляя, как ее берет Декстер и насильно трахает, не давая даже отдохнуть. Она уже поняла, что он ее мужчина, и те чувства не были навязаны ей карнажем. Аманда была уверена, что остальные девушки испытывают то же самое, только непонятно почему отрицают, но ничего, она найдет способ. Как только ее подруги осознают свои чувства, она вместе с ними пойдет к своим сестрам и попросит помощь найти его. Вот только, захотят ли они принимать нас обратно? Ведь после того, как мы отделились от своих симбиотов, мы с остальными женщинами Декстера не общались, но попытаться стоит. Я уверена, что они тоже ищут его. Аманда сидела за своим рабочим местом и стучала по клавишам и клацала мышкой, пока ее босс стоял от нее подоплеку и все продолжал подкатывать. «Аманда, так что вы делаете сегодня вечером? Как насчет того, чтобы поужинать в речной гавани? Это самый популярный ресторан в нашем городе», — с самоуверенностью говорила эта свинья. «Во-первых, мистер Холдман, для вас я мисс Кассиди, не помню, чтобы мы с вами были в настолько близких отношениях, чтобы вы со мной фамильярничали», — скривившись, отвечала ему Аманда, не отрывая взгляда от экрана. «Ух, Аманда, не нужно быть такой официальной, мы тут все зовем друг друга по имени, у нас дружный коллектив, поэтому не нужно стесняться», — улыбаясь, говорила эта сало на ножках, раздражая девушку. «К тому же я хотел пригласить вас на ужин не просто так, а обсудить ваше повышение», — улыбался он и поигрывал бровями, смотря на Аманду с желанием. «Ах ты, свин недорезанный. Да если мы и пойдем в ресторан, то только для того, чтобы я все столовые приборы в твое сало навтыкала», — кричала у себя в мыслях Аманда. Жердяй все не оставлял своих попыток, но внезапно одно из витражных стекол разбилось, и внутрь офиса на 13 этаже кто-то попал. «Какого черта? Если это очередной супер, то готовься заплатить за это окно, не то я тебя инквизиции сдам», — в раздражении кричал свин, начав идти к незваному гостю, который испортил его пикап к самочке. «Эррррр, чего?» — вякнул глист. Послышался хриплый голос неизвестного. И тут сальцо на теле свина задрожало, и он резко замолчал, а все дело было в том, что, когда неизвестный выпрямился, он был на две головы выше колобка, а его мускулы очень даже внушали. Но, а главный штрих всего персонажа была зубастая пасть, которая могла полностью откусить голову жердяю. В офис проник симбиот. «Ра-а-а-а!» — закричал симбиот на толстяка, отчего тот от страха упал на пол и закричал. «А-а-а-а-а! Спасите! Не трогай людей, ублюдок!» — прокричала женщина. Симбиот тут же перестал обращать внимание на толстяка и повернул голову только для того, чтобы в следующий момент получить удар, который отправил его на знакомство с рядом стоящей стеной. «Бам! Это же женщина-паук!» — завизжала одна из работниц. «Как же я не люблю это прозвище, не могли по-другому меня назвать!» — бурчала себе под нос брюнетка в облегающем костюме. «Так, всем покинуть здание!» — к крикнула супергероиня и тут же отскочила в сторону. Бам! Ра-а-а! Чертова пародия на Человека-паука, я сожру тебя! Кричал симбиот, разрушив часть пола, на котором недавно стояла девушка. Я никакая не пародия! В злости крикнула девушка и выстрелила в него биозарядом. Ра-а-а! Начал кричать симбиот от боли. Однако такой разряд не вырубил его, резко опустив руки вниз, он ударил по полу, отчего тот пошел трещинами и начал обваливаться. Девушка-паук, заметив это, тут же перестал его атаковать и своей паутиной начал скреплять пол, чтобы тот не раздавил сотрудников на этаже ниже, и чтобы те, кто был на этом этаже, не свалились вниз, придавленные обломками. Увидев, что супергероиня отвлеклась, симбиот начал быстро искать кого-нибудь в роли заложника, и его взгляд зацепился за толстяка, что стоял рядом с Амандой. «Аманда, нам нужно уходить. Не волнуйся и держись меня», — говорил он, стараясь вести себя как герой. «После такого она уже точно мне даст», — думал про себя, облизываясь, жирный свин, рассматривая тело девушки. «Никуда вы не пойдете», — с насмешливой улыбкой говорил симбиот, подходя к парочке. «Постой, не ешь меня. Забери лучше ее», — крикнул обоссавшись толстяк, отпихивая Аманду прямо к симбиоту, а сам начал убегать. «Мой герой», — закатив глаза, подумала про себя Аманда, когда симбиот уже схватил ее. «Ну, мне в принципе все равно, кто будет заложником, не повезло тебе со спасителем», — говорил, улыбаясь, симбиот. «И не говори», — спокойно ответила Аманда. Симбиот на секунду удивился спокойности женщины, ведь ее жизнь сейчас была в его руках, но перестал об этом думать, когда на него напала женщина-паук. Ловко увернувшись от ее удара, тот сделал несколько прыжков, увеличивая расстояние между ней и им. «Тебе некуда бежать. Скоро и другие суперы будут тут. Лучше отпусти заложника и по-хорошему сдайся», — кричала ему супергероиня, видя, что тот взял девушку в заложники. «Да, но перед тем, как сдаться, я ведь могу откусить головушку этой красотки. Или, быть может, просто разорвать ее на твоих глазах», — спрашивал у супергероини симбиот, облизывая своим длинным языком щеку Аманды. «А ты можешь угрожать без этого? Отвратительно!» — с раздражением сказала Аманда и в отвращении посмотрела на симбиота. «Молчать!» — со злостью крикнул симбиот, посмотрев на девушку, которая совершенно его не боялась. «Том Харрис, успокойтесь, чего вы хотите?» — пыталась успокоить симбиота супергероиня. «Хочу, чтобы ты мне отсосала», — крикнул он своим противным голосом с похабной зубастой улыбкой. «А в общем, будет достаточно и того, если вы прекратите меня преследовать», — сказал он, став серьезным. «А что насчет заложницы?» — спросила у него женщина-паук, заглядывая за спину симбиоту. «Оставлю ее за городом, не переживай», — говорил симбиот, улыбаясь. «Тогда мы зашли в тупик, я не могу отпустить тебя на таких условиях», — качала головой супергероиня, отказывая ему. «Послушай, сука, ты не в том положении, чтобы отказываться, либо отпусти меня, либо я сейчас откушу этой стерве голову, и мы продолжим драться, и поверь, перед тем, как меня схватит, я постараюсь, чтобы жертв среди гражданских было побольше», — угрожал этот псих, брызжа слюной. Однако внезапно послышался гул воздушной техники, симбиот только и успел что обернуться и получить выстрел плазмы в плечо. «Ра-а-а-а!» — завизжал тот, откидывая Аманду в сторону и зажимая регенерирующую рану. Супергероиня тут же среагировала и схватила Аманду, не давая той пораниться. «Ублюдки! Всех сожру!» — прокричал в ненависти симбиот и, растопырив пальцы с когтями на конце, готов был прыгнуть на прибывшие подкрепления, только вот... Носовое орудие, что было у летуна, выстрелило звуковыми колебаниями, отчего симбиот тут же упал на землю и начал всячески брыкаться от боли. «Ра-а-а-а-а!» — кричал он, а его частички постепенно отделялись от носителя. «Вы как?» — спросила женщина-пауку Аманды, поставив ее на пол. «Жить буду», — просто ответила та, разминая руки и, развернувшись, начала уходить. «А вы храбрая девушка», — показала ей большой палец супергероиня и, развернувшись, начала идти к человеку, с которого сползал симбиот. «Ра-а-а-а!» Симбиот постепенно покидал тело человека. По его бандитскому лицу со шрамами сразу было понятно, что он отнюдь не добропорядочный гражданин. Однако он отказывался сдаваться, сжав зубы, он просунул руку в карман, доставая небольшое устройство, от вида которого супергероиня напряглась и выпустила свою паутину, чтобы изъять его. «Катитесь в ад, уебки!» — прокричал с наполовину человеческим голосом он и с улыбкой нажал на кнопку. Бах! Произошел взрыв, который уничтожил его тело, а симбиота раскидала по частичкам в разные стороны. Проклятие. Ребята, мне нужна помощь. Симбиота разорвала, одна я не смогу отловить все части. Кричала в панике супергероиня, достав рацию с пояса. Поняли. Сейчас спустимся. Сказали они ей в ответ, а летун поднялся выше. Проклятие. Крикнула супергероиня, достав специально устройство для отлова симбиотов. Аманда же спускалась по лестнице вниз и думала о том, что точно подаст на увольнение. Лишь мысль о том, что она сейчас придет домой, откроет бутылку вина и провалится на постели, грели ее душу. Кап. Внезапно девушка резко остановилась от того, что из трещины сверху на одну из ступенек упала капля фиолетовой жидкости, которая вяло дергалась. В голове начали проноситься тысячи мыслей, а сама она непроизвольно сжала перила, за которые держалась, но стояла она так недолго. Где еще? Кажется, я видел, как оно поползло вниз. Послышались голоса, которые начали спускаться к ней. Начав нервничать, Аманда достала из кармана стальную пудреницу и, вынув содержимое, подбежала к вяло дергающемуся симбиоту и быстрым движением закинула его туда, закрыв пудреницу на щеколду. «Девушка, вы что тут делаете? Всем же было сказано покинуть это место!» — кричал сотрудник полиции, подходя к Аманде. «А, ха, ха, я как раз и уходила, просто спускаться тяжело», — говорила с натянутой улыбкой Аманда. «Не дави на нее, Карл, идите, девушка, спокойно, опасность миновала», успокаивал ее второй сотрудник, по-доброму улыбаясь. «Да, спасибо, тогда я пойду», улыбаясь, сказала Аманда, развернувшись и начав спускаться. «Подождите секундочку», внезапно крикнул первый сотрудник, отчего Аманда начала волноваться сильнее, чем, когда ее схватил симбиот. «Да», обернувшись, спросила она у него, «вы не видели тут такую фиолетовую склизкую субстанцию? Она еще может непроизвольно дергаться», спрашивал он у нее. «Нет, ничего такого я не видела», качала она головой в отрицании. «Карл, мы так глазами его не найдем. Пойдем лучше у ребят устройства специальные возьмем», говорил второй сотрудник первому, начав подниматься наверх. «Я думал, так мы его быстрее все части найдем, пока они не расползлись», говорил в раздражении первый, поднимаясь за напарником. Аманда же выдохнула и ускорила шаг, спускаясь по ступенькам. Лишь когда она полностью покинула здание, то успокоилась и пошла ловить такси, чтобы доехать до дома. Добравшись до квартиры, она достала бутылку вина и осушила бокал. В этот момент в дверь ворвались остальные девочки. «Аманда, с тобой все хорошо. Ты почему трубку не берешь? Мы слышали, что случилось у тебя на работе, сразу отпросились со своих мест. Ты хоть знаешь, как мы переживали?» Начали кричать на нее девочки, пуская слезы и кидаясь обниматься. «Ха-ха, успокойтесь, я не пострадала, а телефон разбился, вот и не отвечала», говорила чуть пьяная Аманда с улыбкой. Далее девочки приняли ее в оборот и начал и расспрашивать подробно, что случилось, и Аманда все рассказала, правда, о том, что она забрала частичку симбиота, умолчала. После такого рассказа девушки пошли за дополнительными бутылочками вина и устроили себе стрессоснимательный вечер. Когда уже девушки достаточно напились и наговорились, то начали расходиться по своим спальням, вернее, кто сам шел, а кого тащили. «Ха-ха, хорошо посидели», произнесла Аманда в развалочку, закрывая за собой двери и начала раздеваться. Звяк. Услышав, как что-то упало, Аманда посмотрела на пол и увидела свою пудреницу, упавшую из карманов штанов, когда та снимала их. В этот момент весь алкоголь словно выветрился из нее. Протрезвев, она откинула штаны в сторону и, подобрав пудреницу, положила на стол и села на стул, пристально смотря на нее. Около часа она так смотрела на нее, пока в конце концов не решилась и, медленно подойдя к ней, открыла. Когда пудреница раскрылась, фиолетовая субстанция резко прыгнула на тело. Аманда не пыталась увернуться, а наоборот, запрокинув голову вверх, расставила руки в сторону. Симбиот уже не был таким вялым, когда она только его подобрала, он наоборот с удвоенной скоростью облеплял ее тело. Но произошло нечто странное, фиолетовый симбиот уже было полностью покрыл тело девушки, но как только он добрался до лица, то начал странно реагировать. Тело девушки начало непроизвольно дергаться, а некоторые части симбиота начали то отходить от ее тела, то возвращаться. Вместо фиолетового цвета он начал приобретать красный оттенок с примесями черных вен на теле. И вот Аманда начала выпрямляться с улыбкой, смотря на то, как ее покрывает знакомое облачение. «Карнаж вернулась, сучки!» – прокричала она. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 172. Вдоволь насмотревшись на себя, Аманда в облике Карнажа открыла окно и выпрыгнула наружу, цепляясь симбиотической паутиной из-за здания. «Юху!» – радостно кричала она, вновь ощущая этот приток адреналина и полет. Прыгая от здания к зданию, она остановилась на крыше одного из них и посмотрела вниз, при этом агрессивно облизнувшись. «Ах, эти насекомые так и хотят, чтобы их раздавили», – со скалом произнесла она, начав медленно спускаться, увидев грабителя, который хотел изнасиловать девушку. «Пожалуйста, прошу, не надо, помогите», – кричала и плакала девушка, стараясь отбиться от преступника. «Хе-хе, меньше строй из себя недотрогу, или ты думала, пожрешь на халяву и все», – улыбался он, начиная рвать на ней одежду, не замечая, как что-то подкрадывалось к нему сзади. «Боже», – с шоком и страхом произнесла девушка, посмотрев за спину гангстера. «Хе-хе, скоро ты будешь это повторять снова и снова, поверь, я умею доставлять удовольствие», – облизнулся он, смотря на грудь девушки, не понимая, что ее слова были адресованы совсем не ему. «Правда, я вот тоже хочу развлечься, может, ты и мне поможешь», – внезапно услышал женский хрипящий голос позади себя. «Слышь, вали отсюда, пока цела», – резко развернулся гангстер, достав из-за пазухи нож и напал на неизвестную. «Хвать, господи, симбиот», – произнес испугавшийся гангстер, когда Карнаж схватила его за руку, в которой был нож. «Так что там насчет веселого времяпрепровождения?» — поинтересовалась Карнаж, широко улыбнувшись, а девушка к тому моменту уже оклемалась и сбежала. «Тьфу, ты! Послушай, ты чьих будешь? Василисков, или волчьей стаи? Если это по поводу Карлоса, то его давно уже порешали. Мы тут ни при чем», — говорил гангстер, морщаясь от боли, пытаясь освободиться. «Тебе просто не повезло, что я наткнулась на тебя, когда у меня игривое настроение», — улыбалась Карнаж, подняв гангстера за ту же руку и начала отращивать когти на свободной руке. «Ай-ай, психованная, не думай, что борзых так легко запугать», — прокричал гангстер, и его тело внезапно покрылось камнем. «Мутант», — удивилась Карнаж, но не сильно. Гангстер тут же замахнулся свободной рукой и попытался ударить Карнаж по лицу, но та просто бросила его в ближайшую стену. «Бам, раз, два, три, четыре, пять, я иду тебе лицо ломать», — в припрыжку и с улыбкой напевала Карнаж, медленно направляясь к выбравшемуся из-под обломков гангстеру. «Сожри это», — крикнул он, кинув большой кусок стены в девушку-симбиата. Карнаж же создала на одной руку большое лезвие и разрубила большой обломок на две части, которые пролетели мимо нее. «Хе-хе, не попал», — улыбаясь, дразнила она гангстера, возвращая руке нормальный облик. «А-а-а-а-а», — закричал тот и побежал на Карнаж, надеясь избить ее. Однако девушке уже наскучили эти игры, несколько отростков симбиата вырвались из спины девушки и схватили гангстера за ноги. «А-а-а-а-а, какого дьявола?» — кричал удивившийся гангстер, подвешенный вверх тормашками. «Неожиданно, правда?» — с весельем в голосе спрашивала Карнаж, подводя гангстера чуть поближе. «Ты об этом еще пожалеешь, тварь, ты не знаешь, с кем связалась, думаешь, у нас нет своего симбиата», — начал угрожать ей гангстер. «Да мне все равно, пора тебя кончать», — произнесла Карнаж с предвкушением, отрастив вместо пальцев длинные лезвия и уже готова была их вонзить в жертву. Гангстер ухмылялся, думая, что та не сможет пробить его кожу, и вот девушка резко двинула руку вперед, начало лезвия уже пробрило первый слой кожи, отчего гангстер резко пришел в шок и начал паниковать. Однако дальше лезвие не пошло, мужчина удивился и посмотрел на маньячку, которую он встретил, та могла легко пробить его насквозь, но почему-то остановилась, едва пробив его каменную кожу. «Ах, чо-йо-йо-йорт», — досадно вздохнула Карнаж, возвращая руку в нормальное состояние. «Ха-ха-ха, все-таки не смогла, да», — нервно просмеялся гангстер. Тот уже начал выдавать триаду того, что он и его банда сделают с девушкой, но та его вообще не слушала. Раньше она бы точно распотрошила такого слизняка, даже не задумываясь. Однако, был человек, который, как ей кажется, не одобрил такого, поэтому она остановилась. «А еще, да заткнись ты», — произнесла девушка, создав руку молот, и как следует ударила того по башке. Бам! Тот даже пискнуть не успел, как его кожа потрескалась, и он потерял сознание от удара. Девушка связала его своей симбиотической паутиной и доставила на порог в полицию, естественно, незаметно, обнаружив бессознательное тело, его тут же забрали в участок, а девушка вернулась домой. «Ха-а-а, все настроение под конец испортил», — произнесла Аманда, возвращаясь в человеческую форму, падая на кровать. «Все-таки, странно все это», — думала про себя девушка, перевернувшись на спину и подняла руку вверх, покрыв ее симбиотом. «Все совсем не так, как раньше. Дикси, ты ли являешься причиной таких изменений или это симбиот бракованный?» — думала про себя девушка, рассматривая свою руку, покрытую симбиотом. «Ну, ладно, утро вечера мудренее», — подумала про себя девушка, пряча симбиота и выключая свет, проваливаясь в сон. На следующий день Аманда, проснувшись, посмотрела на время и очень удивилась, обнаружив, что уже час дня. «Симбиот точно бракованный, раньше мне не нужно было много сна, а тут я даже проспала», — думала про себя девушка, начав вставать и идти в ванную. И хоть она понимала, что в этом нет ничего страшного, поскольку она сейчас без работы, но она всегда делает остальным девушкам завтрак. Однако, закончив умываться и отправившись на кухню, она с удивлением обнаружила, что ее подруги все еще дома. «Девчат, только не говорите, что вы из-за меня еще и уволились», — спрашивала с натянутой улыбкой Аманда. «Аманда, не неси фигню. Нам просто дали дополнительный выходной из-за твоей ситуации», — говорила Тиффани, повернувшись к подруге. «Верно. Причем всем нам. Я бы точно не стала столько пить, если бы мне завтра на работу», — улыбалась Шерри, откусывая кусок блинчика. «Тогда чего меня не разбудили? Я бы помогла с готовкой», — говорила Аманда, проходя на кухню и присаживаясь за стол. «Мы сами только недавно все проснулись, да и решили дать тебе отдохнуть, ведь вчера у тебя был очень стрессовый день», — говорила Холли, положив Аманде тарелку с блинчиками. «Скажем, там нет худа без добра. Я еще вчера отошла», — улыбаясь, начала говорить Аманда и просто накинулась на блинчики, поглощая их один за другим. «Эй-эй, помедленней, никто их не заберет», — приподняв одну бровь, сказала Шерри, смотря на Аманду. «Добавки», — облизываясь, протянула пустую, вылизанную тарелку Холли. «Аманда, сейчас», — с небольшой заминкой произнесла Холли, забрав тарелку. «И насыпь побольше, ладно», — умоляюще попросила Аманда у блондинки, и та просто кивнула, начала накладывать ее с горкой. «Не боишься потолстеть?» — спросила у нее Тиффани, смотря на живот. «Не», — покачав головой, произнесла с улыбкой Аманда. Холли наложила блинчиков с целой горкой и поставила перед Амандой, и та начала их жадно поглощать. Один за другим они пропадали в ее ротике. Девочки думали, что она точно не съест такую гору, но к их шоку она все осилила. «А можно еще?» — спросила Аманда, посмотрев на девочек. «Ты и так все съела. У нас больше не из чего готовить блинчики, и даже не думай о том, чтобы съесть что-нибудь еще», — кричала Тиффани, мысленно подсчитывая расходы на питание в будущем. «Аманда, откуда такой аппетит? Ты словно симбиотом стала», — говорила Шерри, не понимая, откуда появился этот волчий аппетит. «Ну, раз вы сами об этом заговорили», — пожав плечами, произнесла Аманда, плюнув на все и покрыла себя симбиотом. Смотрели на нее в шоке девочки. «Ну что вы молчите? Скажите хоть что-нибудь», — произнесла, нервничая, Аманда в облике Карнажа. «Аманда», — серьезным тоном произнесла Шерри, положив телефон на стол и посмотрев на девушку. «Какого хя?» — крикнула та, озвучив мысли остальных подруг Аманды. «В общем, было так», — начала рассказывать девушка, возвращаясь в свой нормальный облик. Аманда рассказала им, как взяла частицу симбиота, который держал ее в заложниках, и о вчерашней ночи. «Ты вообще чем думала?» — ругалась на нее Шерри. «Не знаю, просто увидела и забрала», — опустив голову, говорила Аманда, как ребенок, которого отчитывают. «Аманда, просто увидела и забрала, это называется клептомания, болезнь, но она лечится. Ты понимаешь, что тебя могут арестовать за то, что ты просто хранишь у себя симбиота, а ты его еще забрала из-под носа у копов», — ругала ее Тиффани. «Я, конечно, виновата, но ничего не могла с собой поделать. Я хотела вновь ощутить эту силу, эти забытые чувства», — начала оправдываться Аманда, смотря в глаза Тиффани. «Ну, она хотя бы говорит я, а не мы, значит, это все еще Аманда», — говорила Холли, вступаясь за подругу, закрывая ее своей спиной. «Да, и это единственное, что пока хорошее, пока понимаешь», — говорила в раздражении Тиффани, намекая Холли. «Уже все сделано и назад это не вернуть, нужно думать, что делать дальше», — вздыхала Шерри, приложив ладонь ко лбу. «Девочки, вы не понимаете, я та же Аманда, но я в то же время и Карнаж», — говорила Аманда, привлекая внимание девушек. «К чему это ты? Мы и так это прекрасно знаем», — говорила Холли, странно посмотрев на подругу. «Нет, Ты не поняла, я ощущаю себя как одна личность. Нет никаких мы есть только я, вот в чем суть. Раньше такого не было, объясняла Аманда, встав со стула. Тот симбиот изначально был фиолетовым. Когда я забрала его частичку, то не думала, что стану именно Карнаж, говорила Аманда, частично покрыв симбиотом свою руку, а ее подруги внимательно слушали. Я просто вновь хотела ощущать силу в своем теле, вы даже не представляете, как это было, ждать, пока тебя спасут, и быть абсолютно беспомощной, мне это не нравится, с раздражением говорила Карнаж. Раньше мы могли делать все, что захотим, у нас было все, мы даже Декстера встретили, будучи симбиотами. И посмотрите на нас сейчас. Горбатимся на работе, терпя похотливые взгляды коллег и домогательства начальства, и только не говорите, что у вас по-другому, говорила Аманда, смотря на девочек, отчего они одновременно отвели взгляд, однако они проникались ее речью. Однако теперь у нас есть шанс вернуться к тому, что было раньше. Нет, даже лучше, улыбалась Аманда, начиная фантазировать. Становиться теми, кем мы были раньше, и убивать людей, сомневалась Шерри. «Мы не станем именно такими, какими были раньше, я же сказала, мы станем лучше». Когда и решилась принять симбиота, то думала, стану такой же, как тот громила, ну, с более женственными пропорциями, улыбаясь, говорила Аманда, проводя рукой по своему телу. Однако к моменту конца превращения что-то пошло не так, симбиот словно, потерялся. Не знаю, как это правильно назвать, хоть я это все еще я, но я также ощущаю и симбиота, его инстинкты, его желания, однако у руля все равно остаюсь я, объясняла Аманда, пройдя в гостиную, сев на диван, а девочки последовали за ней. Ваши сознания едины, но он не пытается повлиять на тебя, спросила Тиффани, присаживаясь рядом с Амандой. Нет, он словно недоразвитый. Его мысли примитивны, и он не хочет вести, он хочет быть ведомым, говорила Аманда, отдавая разные команды симбиоту, которые тот выполнял безоговорочно. И как ты хочешь сделать это с нами? Симбиоты же порождают новых не по щелчку пальцев, спрашивала Шерри у Аманды как бы невзначай. А почему не попробовать? Я же смогла, почему вы не сможете? Произнесла с улыбкой Аманда и протянула ладонь вперед. Тут ее симбиот резко зашевелился и создал на ее руке три слизистые субстанции, которые слабо подергивались. Девочки начали думать о своем, иногда поглядывая на три кусочка симбиота, что были на ладони Аманды, а та их не торопила, а с улыбкой ожидала их решения. В конце концов девочки начали медленно подходить к Аманде и протягивать руки к ладони девушки, и вот когда их руки уже были достаточно близко к симбиотам, внезапно зазвенел телефон. «ДЗЗЗЗ, КХМ, надо ответить», — сказала Холли и быстро убежала, чтобы ответить на звонок. Момент был разрушен, и остальные девушки стушевались и отступили, а Аманда с раздражением поглотила трех симбиотов. «Кто звонил?» – спросила Тиффани у Холли, когда та вернулась. «Это Бетти, она и другие девочки хотят встретиться», – с заминкой произнесла Холли. «И что будем делать?» – спросила Шерри, посмотрев на девочек. «Не знаю, как вы, а я иду», – сказала Аманда, направляясь в свою комнату, чтобы переодеться. «Аманда, может, не стоит?» Пыталась уговорить ее Тиффани. «Девочки, я уже давно разобралась в себе и больше ждать не намерена. Я люблю своего сладенького Дикси и хочу вернуть его, в этом я уверена, а если меня захотят арестовать, хм, думаю, Лекс поможет», — говорила Аманда, переодевшись.